«Батюшки мои!» — сказала она, остановившись и всплеснув руками. «Сема!» Лукашин встал и, конфузливо улыбаясь, одернул гимнастерку. В прежнее время он держался от Марийки подальше, она смущала его. Чем? Да хотя бы тем, что она была молодая и ему казалось очень красивая. Она часто смеялась, и он думал, что она смеется над ним. Она была такая подвижная и шумная, что с ее приходом вся комната словно начинала кружиться. Закружилась и теперь. До войны она два раза выходила замуж. Оба мужа оказались неудачными, и она с ними разошлась. Потому-то ее и дразнили соломенной вдовой. И это тоже смущало Лукашина. Разведясь со своими мужьями, она не вернулась к отцу и Мариамне, а продолжала жить отдельно, в комнате, которую ей дали в новом доме. «Я человек разочарованный», — говорила она. «Что ж, сердце у меня разбито, оставьте меня одну слезы лить». Что-то никто не видел, чтобы она лила слезы, но она любила говорить о разбитом сердце и о том, что из-за негодяев мужчин женщине не может быть счастья. «Сема! Ох, Семочка!» — твердила она, растерянно и радостно. «Ох, ну какое счастье, когда люди возвращаются! Возмужал, интересный стал, настоящий мужчина!» «А тогда? Он что же, женщиной был?» — спросил Мартьянов. «Он тогда был молодой человек», — отвечала Марийка. «Ты садись», — сказал Веденеев, неодобрительно глядя на дочь. «Расскажи лучше, за что тебе выговор в приказе». «Выговор!» — вскричала Марийка. «Не говорите мне! Я уже столько слез пролила! Уздечкинский только запорол деталь, а мне выговор, как инструктору!» «Времечко, Сема, ты работаешь, а кругом детишки! Вот столько! Не досмотрел? Не то приспособление возьмут, и все в брак! Когда уже настоящие работники к нам вернутся?» Она пристально посмотрела на Лукашина зеленоватыми глазами, и он стал барабанить пальцами по столу. «Ну?» — спросил Веденеев, когда Марийка, отшумев, ушла домой, и Мариамна увела Никитку спать, и в доме стало тихо. «Что делать будем?» Лукашин молчал. Не раз ему намекали в этот вечер, что прямая его дорога ведет на Кружилиху. Он и сам об этом подумывал. Но надо подумать еще. Выбрать, так уж выбрать накрепко, чтобы потом не раскаиваться и не метаться. «Не трожь его», — сказал Мартьянов, подмигивая Лукашину. «Он теперь помещик. Он с нами, пролетариями, может, и икшаться не захочет». «Дом можно продать», — сказал Веденеев, «и купить другой здесь, в поселке. Но вперед всего надо стать на работу. Послушай меня, Семен, иди на завод. Каждый рабочий сейчас, пойми, драгоценная вещь, ведь на фронт работаем». «Не знаю», — сказал Лукашин, «посмотрю, у меня специальности нет, что я заработаю?» «Получишь специальность, Мартьянова из тебя за два месяца сделает токаря, он мужик с головой. У нашего профсоюза неправильные тенденции, демобилизованным норовят дать работу полегче, табельщикам или в магазин продавцом, чтобы не напрягался, отдыхал. Не понимаю, что ему не отдыхать надо, а становиться на твердую дорогу жизни. Будешь токарем, Семен». Веденеев сказал это так же уверенно, как отец Лукашина сказал когда-то: «Будешь счетоводом». Лукашин вздохнул. «А живи, покуда у нас», — сказал Веденеев, вставая из-за стола, «покуда устроишься. Иди, Мариамна тебе послала на сундуке». «Недолго тебе валяться бобылем по чужим углам», — думал Мартьянов, вспоминая, как Марийка хлопотала весь вечер вокруг Лукашина. «Устроишься. Ты парень не ершистый, тебя, которая зацепит, зато и пойдешь». Перед тем, как лечь, Лукашин вышел во двор. Был небольшой мороз, тихо, звездно. Праведным сном спал старый поселок. Звоня прошел по улице под горкой поздний трамвай. Его не было видно со двора, только зеленая звезда с шипением вспыхнула на дуге и осветила провода. Во втором этаже Веденеевского дома вдруг осветилось окно.